Тачки. На гоночной трассе ревут моторы. Кто выиграет кубок поршня? К финишной черте несутся три машины. Легендарный ветеран Кинг, номер 43, вечно занимающий второе место Чика Хикс, номер 86, а рядом с ними новичок, Молния Маккуин, номер 95. Но чемпион может быть только один. Последний круг, и лидирует Маккуин. Но вдруг у него лопается колесо, а затем и второе. Кинг и Чика уже у него на хвосте. Маккуина обгоняют прямо на финишной прямой. Постойте-ка, отмотаем назад. Маккуин высунул язык и добился ничьей. Решающее соревнование состоится через неделю в Лос-Анджелесе. Красный грузовик Мак его туда довезет. Ехать будем всю ночь. Маккуину не терпится попасть в Калифорнию. Но Мак по дороге засыпает. И Молния Маккуин выкатывается из грузовика и остается посреди дороги. Бедный гонщик не знает, где он очутился, и в ужасе начинает плутать по незнакомым дорогам. Внезапно он слышит сирену и что-то похожее на выстрелы. Маккуин разгоняется, но слетает с дороги и, круша все на своем пути, в конце концов повисает на телефонном столбе. Но что хуже всего, сирену включил шериф, машина-полицейский. Молнию Маккуина арестовывают. Проснувшись на следующее утро, Молния узнает, что попал в Радиатор Спрингс, удаленный городок посреди пустыни, где его ждет суд. Судья, Док Хадсон, выглядит сурово. Единственный, кто улыбается Маккуину, эвакуатор Мэттер, который соглашается стать его адвокатом. Судья хочет немедленно выслать гонщика из города. Но Салли, машинка с большими голубыми глазами, предлагает другой приговор, который принесет пользу городу. Молния должен будет починить все, что разрушил на дороге. Маккуин в панике. Он уже должен быть в Калифорнии и готовиться к гонке. Пыхтя и кряхтя, кое-как Маккуин заканчивает работу. Но дорога все еще выглядит ужасно. «Слушай, док, ты сказал, как закончу, я свободен». «Таков был уговор», — говорит гонщик. «Ты должен был чинить дорогу, а не ухудшать ее». «Все соскребай и делай по новой», — мрачно отвечает ему док. «Что за кошмарная работа?» Молния Маккуин злится. «Он не бульдозер, а звезда гонок». Ах, вот оно как! Док вызывает Маккуина на соревнование. Если тот победит в гонке, может быть свободен. Но если проиграет, то останется и закончит ремонт. Молния не верит своей удаче. Победа у него в багажнике. На старт! Внимание! Марш! Молния срывается с места и уходит далеко вперед. А док еще даже не запустил двигатель. Но на повороте Маккуин слетает с дороги и въезжает прямо в кактусы. «Гонщик из тебя, как ремонтник, дрянной!» — добивает его док. Но уговор есть уговор. Придется заново класть дорогу. Молния никак не может смириться с поражением. Он пробует снова и снова, но никак не может вписаться в злосчастный поворот. «На грунтовке забудь про тормоза. Газом работать надо. Выжал на полную и дорабатываешь», — советует ему док. Но откуда судья столько об этом знает? Скоро Маккуин это выяснит, когда случайно попадет в его кабинет. Там полным-полно трофеев. Он выиграл их много лет назад, в том числе и знаменитый кубок поршня. Застукав Молнию в своем офисе, старый чемпион сердится. С чего это Маккуин все тут разнюхивает? Ведь эти воспоминания судью больше не радуют. После несчастного случая команда заменила его участником помоложе. Для Дока кубок поршня всего лишь бесполезная жестянка. Но Маккуина ждет еще одно открытие. Салли рассказывает, что раньше радиатор Спрингс был шумным, полным машин городом. Но, к сожалению, рядом построили новое скоростное шоссе, и в город больше никто не заезжает. Никаких туристов, никаких продаж. Тем временем «Молния» закончил ремонт дороги и перед отъездом решил отблагодарить город и его жителей. Для начала он поменяет свои шины на новые в шиномонтаже у автопогрузчика Гвида и его партнера Луиджи. Владелец магазина шин Луиджи счастлив. Он очень давно никому не продавал новых шин. Но это еще не все. Гонщик покупает топливо, новые стикеры, обновляет покраску. Получилось потрясающе. «В таком виде и в Калифорнию ехать не стыдно», — с улыбкой говорит ему Салли. Радиатор Спрингс тоже словно помолодел. Дороги ровные, огни горят. Маккуин воодушевил всех жителей городка и очень привязался к своим новым друзьям. «Молнии» хорошо в «Радиатор Спрингс», но вскоре в город нагрянула толпа репортеров. Вот где, оказывается, скрывается будущий чемпион. Они окружают его, задавая миллион вопросов о кубке поршня. Пора Маккуину ехать в Калифорнию. Остается только попрощаться с Салли и всеми остальными друзьями. Им очень грустно. Они будут скучать по «Молнии». Но вот вопрос. Откуда репортеры узнали, что «Молния» Маккуин здесь? Им сообщил Док. Он всегда считал, что пижонской гоночной машине вроде «Молнии» не место в «Радиатор Спрингс». Но теперь Док уже не так в этом уверен. Может быть, он и правда поторопился с выводами. Но теперь уже поздно. На международном автотреке Лос-Анджелеса собрались болельщики. Билеты разлетаются, как горячие пирожки. Кинг, Чика и Молния Маккуин будут соревноваться в решающей гонке на 200 кругов. Но что-то не так. Маккуин никак не может сосредоточиться. Он постоянно думает о Салли и друзьях, которых оставил в городке. И совсем падает духом. Правда в том, что гонщик ужасно скучает по «Радиатор Спрингс». Неужели он намерен сдаться? Ну, конечно, нет. Возле трека Молния Маккуин замечает знакомые лица. Это они! Его друзья из «Радиатор Спрингс» приехали поболеть за него. Док тоже здесь. И теперь все узнали в нем несравненного Хадсона Хорнета. С их поддержкой дела принимают новый оборот, и «Молния» нагоняет противников. За несколько метров до финиша он лидирует. На последнем месте Чика Хикс. Но он не намерен проигрывать. «На этот раз я обгоню тебя, старик», — говорит он и сталкивает Кинга с трека. Маккуин все видел. И вдруг резко дает по тормозам. Зрители не верят своим глазам. Молния Маккуин не стал пересекать финишную черту. Он разворачивается и возвращается к Кингу. «Что ты делаешь, сынок?» — ошарашенно спрашивает его гонщик. «Ты только что отказался от кубка поршня». Но Маккуину все равно. Старый чемпион обязан дойти до финиша. Молния подталкивает Кинга до черты, и толпа взрывается аплодисментами. Да, первым пришел Чика. Но Маккуин выиграл гонку доброты. Док, Салли и все его друзья страшно им гордятся. И городок «Радиатор Спрингс» всегда будет ждать его с распростертыми объятиями.